«Неплохо, Байл», — сказал я. «Ну что ты все еще хочешь сражаться со мной?» — начал он. «Леголас, эльф 91 уровня. Да я тебя уделаю». Начал я смеяться. Смех смехом, но вот воин из него реально может быть неплохим. Я, конечно, его сильнее по некоторым приколюшкам и уровню. Но это не сильно так влияет, и вообще разрабы, нахера вы сюда здоровье вставили, если можно помереть от того, что тебе голову снесут. Пусть у тебя даже лям хп. Недоработка, как по мне, а точнее косяк, и причем крупный. Мы пошли на арену и приготовились к бою. «Ну что, готов?» — спросил меня воин. «Готов, несцы», — ответил я ему. Он достал свой меч и легко держал его одной рукой. Я же взял свои клинки и встал в стойку. Какой же он здоровый, однако, да и щит у него не маленький. Неплохая броня на нем, однако, где достал такую? Только вот шлем странный, я таких не видел еще. Он направился на меня, произнес заклинание, и внизу появилось голубое свечение. Что это? Тут свет пропал, и он сорвался с места. Влетел в меня ударом щита, я отлетел на пару метров и вскочил на ноги. Побежав на него, меня встретил щит. Тут Вони замахнулся своим мечом, и я с горем успел его блокировать. Тут же в меня влетает удар щита. Этот гад врезал мне нижней частью щита в живот, мало приятного, я скажу. Отскочив от него, я начал наносить новые удары, но он их блокировал, а те, что пролетали, не наносили урона. Броня у него глухая, хер пробить походу. Он сорвался в настоящий бой и легко блокировал все удары щитом, также с легкостью крутил мечом, стараясь порубать меня. Пару раз он меня конкретно задел, я чувствовал, как в слабо защищенных местах текла кровь. Бронь у меня тоже классная от Тахира, но бля, он умудрился найти места, где пробить меня. Походу придется использовать магию. Я убрал один из клинков и кинул в Байла огнем. Он подставил свой щит, и магия развеялась. Вот же гадство. Щит магию развеивает, нечестно. Ладно, последний козырь у меня есть. Получив щитом по зубам через шлем и мечом в живот, меня пронзил он насквозь. «Ничего страшного, не помрешь», — сказал Бали. «Вот только королем тебе не быть. Ты не прав», — засмеялся я. «Пытай», — крикнул я, схватив его за руку. Воина охватило пламя. Оно пролезло во все возможные щели и начало сжигать тело. Воин кричал от боли, гореть заживо всем больно. Через пару секунд Байл рухнул на землю и не шевелился. Оповещение стукнуло меня по голове. Я знал, что он не воскреснет через 10 часов, он потерял сознание и пал в кому, до тех пор, пока игра не закончится. Я встал над телом и поднял руки над ним, начал говорить. «Сама смерть пред мною уступила и дала над тобою власть, и теперь ее великой силой отдаю я тебе приказ, властью смерти сейчас. Я приказываю тебе восстать». В тело вошел свет, и оно задвигалось. Поднявшись, воин встал и снял шлем. «Вот значит, какие у тебя есть фокусы», — произнес он. «И не только такие», — ухмыльнулся я. «Зачем ты воскресил меня?» — спросил меня Байл. «Я бы все равно ожил через время. Не воскрес бы», — ответил я. Воин нахмурился, и я начал ему объяснять все, что знаю. «Вот как», — произнес он. «Ну ладно, я понял. Удачи тебе, Леголас». «Ага», — кивнул я и пошел к королю. Он уже стоял и ждал меня. Не сказав ни слова, он повел меня обратно в зал. Мы прошли в тронный зал, где нас ждали все три девушки. Король сел на трон и заговорил. «Леголас, ты победил, и я называю тебя преемником. Ты можешь взять в жены мою дочь. Никто не против этого». Он посмотрел на девушек, и они покачали головой. «Никто не против, что я буду ебать еще одну. Прикольно. Тогда я объявляю вас женой и мужем», — сказал громко король, и мне упало оповещение. «Надо все же глянуть, что там творится у меня. Имя: Леголас. Уровень: 96. Здоровье: 10 тысяч. Мана: 3290. Энергия: 5550. Выносливость: 555. Живучесть: 500. Сила духа: 339. Меткость: 410. Сила: 512. Ловкость: 430. Скрытность: 40. Свободные очки. 325. Титул. Герой. Возможность роста характеристик без очков навыка. Король гномов. Теперь вы король гномов. Все они считают вас большой шишкой и служат вам. Король троллей. Теперь вы король троллей. Они, конечно, считают вас королем, но недолюбливают твою ушастую рожу. Приемник короля людского. Скоро ты станешь очередным королем, можешь взять пряник он на полке. Семьянин, вы женатый человек, точнее эльф. Ваша прокачка с женой равняется, где бы вы ни были, вы будете получать опыт от второй половинки. Супруг равняется уровнем и характеристиками под сильнейшего из вас. Ранг. Мастер, вы многого добились, при виде вас другие считают, что вы охуели. Негоже быть таким большим. Навыки. Легкая броня. 110 уровень. Владение парным оружием. 119 уровень. Блокирование. 89 уровень. Верховая езда. 29 уровень. Острый слух. 30 уровень. Бдительность. 34 уровень. Магия огня. 70 уровень. Второстепенные навыки и достижения. Доминант. 7 уровень. Ублажатель дам. 11 уровень. Подстилка смерти. 1 уровень. Семьянин. Теперь девушки не будут на тебя таращиться с голодным взглядом, в котором ты мог прочитать «Выеби меня, красавчик». Смерть деревни. Вы в одиночку уничтожили целую деревню. Убийца тестеров. Вы завалили уже 2 тестеров. Пылай. Вы сожгли человека заживо. Осталось только прах развеять. Жены. Амаль. Целительница. Немракли. Воительница. Немра. Принцесса людей. Вот такие вот приколы. Да уж. Весело, блять, я аж не могу. Не, конечно, прикольно все, но вот половина мне нахер не нужна же. Я тяжело выдохнул и побрел в комнату. За мной следом поперлись все 3 дамы. Мы вошли в комнату. Я упал на кровать, и девушки начали лезть ко мне. Я решил, что выебу всех 3. Селенок, глядишь, хватит. Первая под раздачу попала Немракли. Она как раз лезла к моему члену. Я засунул его девушке в рот по самые гланды и начал нажимать руками на голову, дабы она заглатывала еще глубже. Через 15 минут я кончил, и она проглотила все, что вышло. Резко отдернула голову. Тут я поймал Амаль за руку и усадил на член. Она начала скакать на мне, и я кончил в ее, и как она еще не залетела. Сколько я уже влил в нее за все время. Дальше под раздачу попала моя новая жена. Я схватил ее и поставил раком. В грубой форме загнал член ей в анал, и она заорала. «Не ори», — сказал я ей. «Больно», — крикнула она. «А мне похуй, привыкай». Отозвался я и начал двигать резко бедрами. Я разрабатывал ей попку полчаса, а когда наконец-то кончил, не стал вытаскивать, спустив все в нее. Девушки были довольны, что получили то, что хотели. Самая довольная была Амаль. Немракли немного грустила, видимо, тоже хотела поскакать на мне, а вот Немра была со слезами на глазах, и тут она заговорила. «Зачем в попуто? Больно было, знаешь ли. Первый, а ты так. Привыкай. Я ебу так, как хочу и считаю нужным, вот эти 2 не против. Особенно Амаль, да девочка моя анальная». Эльфийка кивнула и заулыбалась, она вспомнила, как и сколько раз я ее трахал. «Все пиздуйте отсюда, либо не мешайте». «Я спать, устал», — сказал я и завалился на бок. Уснул я быстро, как оказалось, время пролетело быстро, и я даже не заметил. Завтра нужно отправляться, наверное, к эльфам. Пора припомнить этой сучке в короне, как я в темнице болтался, как был унижен из-за его посыльных, тоже надо бы отчитаться. А то уйти, они ушли, они вернулись. Глава 6. Веселуха у эльфов. Конец. Я проснулся с раннего утра, меня облепили девушки. Амаль спала в ногах, а Немракли и Немра были по бокам. Я тихо поднялся и встал с кровати, мои жены не проснулись. Я вышел из комнаты и направился в зал. Король уже сидел на троне. «Здравствуй, Леголас», — произнес король. «Привет, слушай, вопрос такой есть. Как добраться до эльфов побыстрее?» — спросил я его. Король встал с трона и пошел к правой стене. Я только сейчас увидел, что там висит карта. Блядская карта местности. Он стал ее разглядывать и показывать, как добраться лучше. Мне понравился путь пешком напрямую и немного наискось с караваном. Вот только минус в том, что караван эльфийский. Спасибо, я понял, как лучше туда попасть. Произнес я. Ни за что, Леголас, ответил король. Желаю тебе удачи, только дочь я с тобой отпустить не могу, сам понимаешь. Да конечно, я не против, ответил я. Король с улыбкой кивнул и сел обратно на трон. Я пошел в свою комнату. Девушки уже проснулись. Нимра, ты остаешься тут. Начал я. Амаль, Нимракли, собирайтесь. Мы отправляемся к эльфам. Хорошо, сказала Нимра и вышла из комнаты. Девушки начали собираться. Я одел свою броню и повесил свои клинки на пояс. Нимракли помогла закрепить последние ремни. Девушки готовы и можно отправляться. Выйдя из комнаты и направившись к королю, я сказал: «Попрощаемся ради приличия и поедем». Войдя в зал, мы попрощались с королем, он пожелал нам удачи. Нимра подошла и поцеловала меня, прошептав на ухо: «Я буду ждать». Мы развернулись и направились на выход. Дойдя до конюшен, мы взяли коней и, сверившись с картой, отправились во владение ушастых полупидоров. Я был погружен в свои мысли о эльфах. Твари. Мерзкие двуногие твари. Ненавижу их. Иду и ненавижу, что остается делать. Переселяться в горы, где их нет. В городах они повсюду. Целые толпы. Насколько чище был бы мир без них. Все, что они умеют, это жрать, гадить и размножаться. И убивать других, а да. Это они делают с удовольствием, в отличие от большинства биологических видов. Хотя даже не хищники. Они слишком тупые, чтобы быть нормальными хищниками. Они всеядны, то бишь жрут всякую гадость. Это же уму непостижимо, что они жрут. Травоядные гады. Естественно, дохнут они быстро, но плодятся еще быстрее. Дурное дело нехитрое. По сути, они паразиты, хотя формально биология и не относит их к этой категории. Хотя и к биологии они не имеют никакого отношения, фэнтези-мир же. А до чего наглые. Даже и не думают уходить с дороги. Тупые наглые гнусные твари. Поразительно, но немало тех, кому они нравятся. И внешне, хотя тут множество куда более симпатичных существ, и по натуре. Считается, что они от природы добрые и миролюбивые. Какой бред! Не иметь могучих когтей и прочих инструментов хищника еще не значит быть добрым. Тот, кто придумал байку об их миролюбии, очевидно, никогда не видел, как один из них медленно убивает другого. Как жестоко они обращаются с другими, я вообще несколько суток висел на цепях, без еды, без воды. Впрочем, если бы и увидел, наверное, сказал бы, что их испортила противоестественная жизнь. Есть такая публика, готовая защищать кого угодно. Противоестественное. В дикой природе им давно уже не выжить. А как было бы славно отправить их куда подальше. Небось, уже к концу первого дня большинство сожрали бы хищники. Хотя, хищников жалко. Еще потравиться. Падальщики, вот для кого они воистину подходящая трапеза. Твари. Грязные, тупые твари. Крысы и те внушают больше симпатии. Крысы, как правило, ведут себя рационально, а у этих мозгов не хватает даже на то, чтобы жить на деревьях, как бывало раньше. Ну как раньше в фильмах, да книгах упоминалось о жизни эльфов на деревьях. Хотя то, о чем вы подумали, тоже правда. Из моих размышлений меня вырвал голос Самаль. «Может, остановимся на ночлег? Скоро вечер», — сказала она. «Да». «Конечно», — отозвался я. «Сколько же времени прошло с тех пор, как я задумался? И ведь меня даже не отвлекали. Подозрительно. Мы слезли с коней и, привязав их к дереву, стали собирать хворост и ветки потолще. Нужно развести огонь, да и пожрать бы я не отказался». Девчата накинулись на провизию и сварганили. «Я бы сказал, нехуевый такой ужин. Конечно, завтра мы будем уже у эльфов, но, бля, девчат». Они использовали всю еду, всю, мать, его, еду. Пожрал я, как говорил один мужичок, хорошечно. Суп с мясом и каша с овощами, живот был полон. Хотя я бы сказал, переполон. Я завалился на своеобразную лежанку из кучи травы и листьев, рядом легли мои жены. Охуеть, в реальности и одну то девушку не мог найти, не говорю уже про жену, а тут их сразу, две. Куда мне столько? Там еще одна где-то сидит, ждет суженого, блять. Интересно, что будет, когда я отсюда выберусь? Проснувшись ранним утром, я толкнул девчонок. А ну подъем, подстилки! Заорал я, тормоша девчонок. Пора отправляться. Они привели себя более-менее в нормальный облик, собрали лагерь и мы отправились дальше в путь. К обеду я уже видел замок, из которого не так давно тикал. Сейчас я заявлюсь к королю и скажу, как в древнем приколе. Тикая с городу, Тоби пизда. Въебу я Тоби вертухану. Или как там было, я не силен в иностранном. Пока мой внутренний голос пиздел, а я с ним спорил. Мы подъехали. Пиздец. У ворот стояла стража, как же мне их обойти? А похуй, где мой любимый план? А вот он, мой дорогой любимый план, на пролом. Я взял коня на галоп и поскакал, что были силы у коня. Пролетев мимо охуевшей стражи, я оказался внутри. Ну вот, первая часть плана пройдена. Девкам я сказал, чтобы сидели и не выебывались на жопе ровно. А то ебать не стану. Я скакал дальше, благо конь был сильный. Через полчаса я был у Колизея. Где там наш недопедагеральт? Спрыгнув с коня, я уже бежал сам. Влетев на арену, я увидел этого пидораса вместе со вторым. Достав клинки и подлетев к ним, я вонзил один из мечей в сердце воину, когда он меня подгонял тут. Я ж обещал прирезать, на моем лице возникла улыбка маньяка. Жаль, они ее не видят, все коронованный шлем мешается. Недогеральт ошалел от такой подачи информации, он действовал заторможенно и достал свою жопную ковырялку тогда, когда я уже вонзил второй клинок в его горло. Ну вот, не успел ты воспользоваться зубочисткой. Я стряхнул кровь с клинков и погрузил их обратно в ножны, так последние пидары из списка ликвидированы. Я вышел из Колизея и направился в сторону замка, на меня сорвалась стража. Встретил я их с клинками в руках, не время отдыхать, ножички мои любимые. Первый поймал клинок в незащищенную область тела и расстался с жизнью. Второй попытался пробить мои доспехи, но вышло это скверно. Ах ты, блять, царапину оставил. Заорал я и вонзил клинок ему в череп. Сука, меч застрял в его башке. Ну пиздец. Дальше я пошел уже с одним единственным клинком. Вошел в замок я тихо, открыв ворота ударом ноги. Единственный страж, увидев меня, сначала охуел и только потом оголил меч и кинулся на меня. Гребаный убийца, завопил он. Я молча увернулся от его атаки и вонзил клинок ему в подбородок, пробил ему голову насквозь. Из макушки брызнула кровь с частями мозга, ковер в коридоре стал пропитываться кровью. Я направился дальше, из зала начинала выбегать стража, мой внутренний голос стал напевать старинную песню. Я слышал ее еще в детстве. Лапша на ушах, библейская муть, искусственный страх, смиренная суть. Ко мне подбегает первый страж и тут же становится трупом, а вот нехуй без шлема ходить и не будет голова с плеч слетать. Из тела хлынул фонтан крови, окатил меня наполовину. Ангелы скажут: ладно, дыши, когда на могиле взойдут ландыши. Следом ко мне подлетает очередной ушастик, вонзил в меня свою ковырялку. Фак, неприятно. Я врезал ему клинком в пасть, сломал передние зубы и пробил голову. Клинок вышел из его головы и ранил следующего солдата. Я разрываю подор грудную клетку к хуями, достаю свой мотор, все 325 грамм, еще минус двое, а мне это определенно нравится. От Конго до Сомали в руках несу свой ломоть, родные бесы мои, примите в дар мою плоть. Тут на меня налетел последний страж и сбил с ног. Охуеть, хоть кто-то представляет из себя не лоха. Ну иди ко мне, потанцуем. Я вскочил на ноги. Наши демоны нас берегут. Мои демоны рвутся наружу. Нанес удар, блок. Он наносит удар и умудряется изменить траекторию клинка. Задевает руку, кровь льется тоненьким ручейком. Хуйня. Прорвемся. Вам я не нужен тут, а им я нужен. Наши демоны нас берегут. Наносит очередной удар, блокирую и бью ногой. Он теряет свой меч, а я успею подхватить его и тут же вонзить его в грудь эльфа. Мои демоны рвутся наружу. Вам я не нужен тут, а им я нужен. У меня свой Иисус и своя мать Тереза. Ушасный пал на колени и рухнул на пол, тем самым вогнав меч еще глубже в тело. Они то знают, что кровь на вкус, как железо, все с охраной покончено. А я все так же похуистически продолжаю напевать песню. Из каждой грязной щели полезут мои твари. Они убили Кенни, чтоб жили Стэн и Кайл. Вышибаю дверь ногой, на троне сидит тот самый коронатый гондон. Ну здравствуй, ору я ему через весь зал. Узнаешь, сучера. Они убили Веру, чтоб жили Люба с Надей. Так что, ублюдки, хер вам. Я любознателен. Короля охватывает ужас, он начинает трястись. Не может быть, ты, что-то мямлит король. Наши демоны нас берегут, мои демоны рвутся наружу. Я уже подошел к нему и, выставив клинок перед ним, произнес: «Мои демоны меня берегут», — проговорил я и хотел вонзить клинок в живот ушастого. «Вам я не нужен тут, а им я нужен. Наши демоны нас берегут». Тут король умудрился оказаться позади меня и выхватил меч. Я повернулся к нему. «Я гляжу, просто так подыхать ты не желаешь. Я убью тебя и отомщу за свою дочурку», — прорычал ушастик. Мы рванули друг на друга и скрестили свои мечи, они выбили шквал искр. Мы разомкнули мечи и вновь нападение. Я заблокировал удар короля и ударил кулаком в нос. Он отошел на пару шагов, взявшись за нос, а я не упустил свою попытку и ударил его клинком. Он успел частично блокировать удар, но руку я ему подрезал и на пол закапала кровь. Он ринулся в бой и начал наносить удары с бешеной скоростью. Я не успел блокировать все удары, и в результате у меня по всему телу были мелкие порезы. Вот же сука. Я развернул его в сторону трона и начал теснить, нанося удары сам. Вот он у трона, и я нанес последний удар сверху. Он его заблокировал. Как раз что я и хотел, нанес удар с ноги в грудь, и он рухнул на трон. Его клинок выпал на пол от удара о трон, и ушастик остался без оружия. Я нанес ему еще удар с ноги и разорвал его живот клинком. Король еще не сдох, прикольно. Вытащив клинок из тела и вернув его в ножны, я взял кишки короля другой рукой и кинул на пол. На троне сидел умирающий ушастый король, уебок, а я смотрел на него и улыбался. В его глазах был страх, а сам он орал как резанный. А ну да, точно. Ладно, не будем об этом. Мои демоны рвутся наружу. Вам я не нужен тут, а им я нужен. Я схватил органы короля, если быть точным, то печень и желудок. Вырвал их и выкинул куда-то за спину, а он все еще не помер. Очень слабое дыхание. Я засунул руку в его тело, и он издал свой последний крик. Я раздавил его сердце своей рукой. «Будешь, сука, знать», — начал я говорить трупу, — «как издеваться над злопамятными людьми». Я взял его кишки и обмотал вокруг его шеи, снял корону и одел на себя. Закинув часть кишок на люстру, я подвесил труп. Открыл оповещение. «Внимание! Вы не можете стать королем, у короля эльфов есть наследник. Первая дочь Альми». Тут боковая дверь открывается, и в зал входит молодая эльфийка. «Отец, я...» — обрывается она и полуслове. «Ты...» — эльфийка закричала и бросилась бежать, но было слишком поздно. Я успел поймать ее в проеме дверей и повалить на пол. «Пусти меня, животное!» — закричала принцесса. «Конечно, отпущу!» — проговорил я. «Вот только выебу тебя хорошенько, и обязательно отпущу к отцу!» — закончил я говорить, и на моем лице образовалась страшная улыбка маньяка. Я схватил эльфийку за волосы и потащил вверх. Минут через пять ор эльфийки прекратился, так как я отпустил ее. Открыв дверь с ноги, я забросил ее внутрь и, войдя, запер двери. Эльфийка попятилась назад, я скинул с себя доспехи и повалил ее на кровать. Разорвав одежду, я хотел уж было начать ебать ее во все щели. Она сопротивлялась, и я ударил ее по лицу. Девушка потеряла сознание. Пока она была в отключке, я успел выебать ее раз в рот, оставив сперму во рту. Пару раз в жопу, также кончая в нее, и сейчас долбил ее пизденку. Эльфийка очнулась и не стала сопротивляться, умница. Я закончил свое дело и опять кончил в нее, Все это заняло у меня около часа. Собравшись выебать ее еще разочек, так сказать напоследок, я встал, дабы поменять позу. В этот момент эльфийка соскочила с кровати и побежала в сторону окна, я побежал за ней. Не успев догнать ее, я лишь видел, как она летела с окна. Через пару секунд мне упало оповещение. Я стоял в одной рубашке со стоячим членом у окна и открыл оповещение. «Поздравляем! Вы стали королем эльфов!» Тут дверь открывается и входит вторая дочь короля. «И как там ее звали?» «Ты! Что ты тут делаешь?» «Да еще и в таком виде!» «Чертов ты убийца!» — заорала она. «Тебя ебать пришел!» — оскалился я. Схватив эльфийку за руку, я потянул ее к себе и поцеловал. Она не стала сопротивляться и целовала в ответ. Тут я сделал шаг назад, и эльфийка упала на колени. Я тут же вставил свой член ей в рот и начал двигать бедрами. Через пару минут мне надоело, и подняв эльфийку на ноги, кинул ее на кровать. Не получилось выебать ту, будем ебать эту. Как говорили у меня на родине, всех баб не переебать. Но стремиться к этому необходимо. Я полностью согласен с этим утверждением. Я продолжаю долбить эльфийку в ее все еще узкую щелку, и в процессе я ловлю оповещение. Король умер. И вы как приемник занимаете его место. Поздравляем. Вы стали королем людей. Поздравляем. Вы король четырех владений. Охуеть, король помер. Охуеть. Я смог. Смог. Я завоевал все четыре трона. От этих мыслей я стал долбить эльфийку так жестко, как только мог. Она бедная кричала то ли от боли, то ли от такого обилия удовольствия. Тут резко все останавливается, так будто я смотрю порнушку от первого лица и поставил на паузу. В глазах все темнеет, и через пару мгновений я вижу что-то белое. Эта белая херня поднимается, и я понимаю, что это крышка моей капсулы. Я свободен. Я вижу свой потолок, свою комнату. Я лежу в капсуле, эх, посреди самого интересного вырвало. Я гляжу, ты уже очнулся, произнес чей-то голос. Я медленно поднялся, все мышцы болели и затекли. Ты че еще за хуй, какого вообще делаешь у меня дома? Повысив голос, задал я вопрос. Позволь представиться, я Антон, начал парень. Я один из разработчиков этого режима, только что мне доложили, что тестеры умерли. Кроме одного, я уже знаю, что ты выполнил условия. Так получилось, что на этот момент те, кто были живы, вышли из игры так же, как ты. То есть тот, кого ты знаешь под ником Байл. А вот остальные двое погибли. Тебе не сообщили о том, что их нужно воскресить. А мне то какое дело? Прорычал я. Действительно, тебе нет дел до наших проблем, ответил он. Но, есть маленькое но. И какое же? Спросил я его. У меня к тебе два предложения на выбор. Первое, ты забываешь все, что было и все, что связано с этим режимом, мы дает тебе 5 миллионов долларов. Второе, мне придется тебя ликвидировать, если ты решишь кому-то об этом рассказать, особенно властям. Хм, задумавшись, произнес я. Я не спешу, подумай. Произнес он, ты есть не хочешь. Я тут пельмешек отварил. А то несколько дней сидеть тут без еды ужас. Или тебе кофейку? Во-первых, от кофе не откажусь, а во-вторых, не охуели ли вы хозяйничать в моем доме? Ответил я ему. Да ладно тебе, не жадничай. Блять, он ведет себя как ребенок. Так что мы имеем. А нихуя мы пока что не имеем, зато если никто не узнает про двух жмурей, привет, 5 лямов. А если откажусь, пришьют меня? Как пиздать пришьют и имени не спросит. Антон вышел с двумя тарелками пельменей на подносе и двумя кружками кофе с молоком. «Давай для начала перекусим», — предложил он. Желудок предательски заурчал. «Блядь, сколько ж я не жрал. Горячие, вкусные пельмешки». Я кинулся на них, как человек, который не жрал недели две, закидывал их прямо горячими и не заморачивался, что обожгусь. Сожрав около 3 десятков пельмешек, я придавил все это пол-литром кофе. Взял рядом лежащие сигареты и закурил. «Заебись, пожрали, но нахуй так жрать?» — произнес я. «Ну так что ты решил?» — спросил меня Антон. Я затянулся и, выдохнув дым, произнес. «Я согласен». «Согласен на что?» — сделал он тупую ухмылку. «Сука, Вот протяни еще уебанское и я тебе переебу. Вот сука серьезно. Я затянулся и, легко выдохнув дым, ответил. На деньги, конечно же, никто не узнает о вашей хуйне. Я лучше возьму деньги и буду молчать о чем-то, чем расставаться с жизнью. Это мне не игра, тут не воскресят. Я рад, что вы согласились, сказал Антон и достал сумку. Вот ваши деньги. Всего доброго. Парень договорил, поставил кружку на стол и пошел на выход. Помахал мне рукой и вышел из квартиры. Я сидел и не понимал, что вообще произошло. Я лег обратно в капсулу и попытался зайти в игры. Сад богини вызвать доступ не получилось, выдается сообщение. Внимание! Ошибка! Вы пытаетесь открыть то, что не существует? Охуеть! Я встал и, включив компьютер, зашел в великий интернет. Вбил в поиск сад богини, кроме хентая мне ничего не предлагали. Странно. Я встал со стула, деньги в сумке лежат. Подошел к стене и, отклонив голову чуть назад, я уебал ею по стене. Сев на жопу от удара, я потер голову. Блять, больно. А сумка так и стоит, сказал я вслух. Значит, не сплю. Я поднялся и, сев на диван, взял в руки сумку. Я пересчитал деньги. Действительно, тут было 5 лямов зелени, ахуеть. А не проще ли было избавиться от меня, чем давать такие деньжища? Что-то это дурно попахивает, очень дурно. Ну да ладно, я взял часть денег и отправился в магазин. Конкретно затарившись, я пошел обратно домой. В почтовом ящике я обнаружил квитанцию за квартиру. Закинув жратву в дом, пошел платить по счетам. Заплатив на год вперед, благо так можно, я со спокойной душой отправился домой. Зайдя в соцсеть, я позвал друзей к себе, обещались прийти. Сходил в магазин и купил хорошей, дорогой алкашки. Вернувшись домой, я глянул на время, 20 часов 48 минут времени мало. Быстро соорудив на стол посуду, я нарубал закуски и поставил бутылки. Глянул на время, 21 час 3 минуты, тут в двери позвонили. Я подошел и открыл дверь, там стояли мои друзья в полном составе. Молодожены Сергей и Ксюша, Настя, которая мне нравилась, и вечный холостяк Слава. Ебать мой лысый череп, кого я вижу. Привет, хором сказали друзья и прошли в квартиру. Разувайтесь и давайте к столу. Все уже готово. Друзья разулись и прошли к столу, я включил на железо музло и тоже упал на стул. Сергей взял бутылку коньяка и разлил по специальным бокалам. «У меня есть тост», — сказала Ксюша. «Давайте выпьем за Олега, чтобы он не терялся больше». «А чё я?» «Я ничего». Мы выпили коньяк залпом, девушки закусили сыром. Сергей просто разлил по новой, а я и Слава занюхали сыра и отправили в рот по кубику горького шоколада. «Ну рассказывайте, что у вас нового? Что я пропустил?» «Да ничего у меня нет нового, дом учеба», — сказала Настя. «Из медового месяца вот вернулись только вчера», — сказал Сергей. «Ага, было здорово», — подтвердила Ксюша. «А у тебя, Слав, как дела? Что нового?» «Да вот закончил писать свою книгу. Вроде вышло интересно, некоторые, кто прочитал, оставили комментарии, что им понравилось, остальные молчат», — ответил Слава. «Как книжка называется? Может, я почитаю как-нибудь? Хронопсис», — ответил Слава и взял бокал. «Давайте выпьем за все хорошее». Мы выпили по бокалу и вновь налили их, я и Сергей отправились на балкон курить. Девчонки что-то обсуждали между собой, а Слава залип в телефон. Как он сказал, проверяет сайт с книгой. В таком темпе прошел вечер, мы съели пару салатов и весь сыр. Приговорили пару бутылок коньяка и друзья собрались по домам, я взглянул на время, мда, засиделись что-то, 1 час 19 минут. Проводив друзей за двери, я закрыл замки и, войдя в комнату, рухнул на кровать. Ночь пролетела довольно быстро, я открыл глаза и обнаружил, что голова ломится на две части. Бля, нахер я так бухал. Я взял бутылочку минералки и попил, не отрывая головы от подушки. Подняв свое бренное тело, я поплелся на балкон, солнце уже давно встало. За окном бегали и суетились люди, и что им дома не сидится. Я курил и пил минералку, Как же хорошо-то. Выкинув босик с балкона, вошел в квартиру и побрел на кухню, жрать хотелось неимоверно. Взял салат и пошел в комнату, врубил всем известный видеохостинг. Включил какое-то видео с названием «Свежие приколы 18+.» Я смотрел в монитор и поглощал овощи, смазанные майонезом. Закончив есть, я положил тарелку на стол, тут у меня резко заболела голова. Было такое ощущение, что мне на мозг положили руку и давят ею. Я упал на пол, в глазах все потемнело. «Приветствую тебя!» Прозвучал женский голос в голове. «Я, Анталия, богиня, покровительница Ириан. Мне нужна твоя помощь, я призываю тебя в свой мир. Все галактики охвачены системой, твою планету система поглотила давным-давно. Вы утратили магию и система ушла, но к нам она пришла недавно. В нашем мире возможно все и магия и общение с богами, возможно многое. Но из-за неизвестной системы вселенского бога Азмура, все получили своего рода характеристики и возможность развития, я наблюдала за вашим миром и выбирала призванного. В вашем мире созданы игры по такой системе, вот только в нашем мире это реальность. Пошла нахуй. Единственное, что я смог процедить сквозь боль. Я призываю тебя. Прогремел голос в голове. Боль стихла, я открыл глаза, но тут же потерял сознание от белой вспышки. Зашибись. Я только вернулся домой, разбогател и теперь меня ждет очередной пиздец. Суки. Ненавижу. Я открыл глаза, я лежал на земле хер пойми где. Ну просто замечательно. Помоги мне, герой. Прозвучал голос в голове. В моей голове появились базовые знания о системе. Прям точно игра. Всякий быстрый доступ, характеристики, статус и прочая хуйня. В моей голове прозвучал совершенно другой голос. «Как звать тебя?» – спросил он. Я не стал мудрить и взял прошлый ник. «Леголас. Приветствую, герой по имени Леголас. Тебе предстоит множество приключений, множество заданий. Внимание! Вам выдано задание. Спасение мира. Условия. Получить 500 уровень. Спасти магию и мир от системы. Награда на выбор. Возвращение домой или продолжение жизни в этом мире. Статус. Перед моими глазами возникло прозрачное окно. Настоящее имя. Олег. Имя. Леголас. Уровень. 1-2. 100 опыта. Характеристика персонажа. Титулы. Герой. Класс. Не получено. Атрибуты. Сила. 1. Выносливость. 1. Ловкость. 1. Дух. 1. Интеллект. 1. Мудрость. 1. Навыки. Владение оружием. 1 уровень. Спринтер. 1 уровень. Способности. Оценка. Вторичные характеристики. Вторичные атрибуты. Обаяние. 0. Восприятие. 0. Удача. 0. Деньги. 0. Я смотрел на свои параметры и немного охреневал. Тут я заметил какое-то оповещение. Так поглядим, что там творится. Внимание! Получено задание. Цивилизация. Условия. Найти деревню, что находится на севере. Награда. 10 опыта. Я открыл карту, на ней ни хрена не было. ХМ странно. Огляделся и не обнаружив никого вокруг, я определил север и побрел в том направлении. По крайней мере, я надеюсь, что там север, вдруг тут работают другие законы и мох растет на запад. Я шел около получаса, все было спокойно. Тут я услышал шум воды, я пробрел через лес еще минут 10 и увидел речку. Я пошел вдоль нее и вскоре вышел из леса. Пройдя еще какое-то расстояние, я взобрался на холм и увидел деревню. Прекрасный вид, вдали были горы, с некоторых из них падали водопады, что впадали в эту реку. Голубое небо с белыми облаками, красотища. В деревне было несколько домов, мельница и какое-то каменное здание поодаль. На лугах паслось стадо животных, очень похожих на наших коров. Я направился в то каменное здание, решив, что это дом старосты. Пройдя через деревню и войдя в здание, я понял, что это была таверна. За стойкой стоял гном и протирал железные кружки. «Здравь будь, путник», — сказал он, — «и тебе не хворать. Кем будешь, что привело тебя сюда?» — спросил гном. «Меня звать Бритнип. Внимание! Вам начислено 50 золотых. Леголас я. Хотел бы поесть и комнату снять. Сколько будет стоить? 3 золотых. Ответил мне гном и принял деньги. Садись за стол. Сейчас принесу. Я отошел от стойки, оглядел зал и сел за дальний столик. Через пару минут мне принесли поднос с едой, каша и суп. Также принесли железную кружку с пенным напитком. Я поел и, выпив пиво, подошел к гному. «Благодарю, могу ли я пройти в комнату?» «Конечно, держи ключ». Гном отдал мне ключ. «Первая дверь направо». «Спасибо». Пройдя до своей комнаты, я увидел вдали существо. Приглядевшись, я понял, что там сидит медведь, а точнее панда. Упершись на бойки, по бокам также стояли бочонки. Я решил узнать, кто это такой, и направился к нему. Подойдя ближе, я увидел, что это самая настоящая панда. Он сидел в штанах, который был опоясан. Торс был голый, рядом с ним были бинты, он сидел явно под воздействием хмеля. «Кто ты такой?» – спросил он меня. «Что тебе нужно от меня?» «Да просто поздороваться подошел, пообщаться. И что ты хочешь сказать мне?» Задал вопрос он мне. «Кто ты такой?» «Я, Ян Цин», – начал он. «Я принадлежу к народу панду. Мы мастера, монахи, наш путь пролегает через тренировки и познание себя самих. Кто мы есть и что делаем в этом мире?» «То есть ты монах?» «Да именно так», — ответил Ян Цин. «Я мастер каменного кулака. А сможешь меня обучить?» «Хмм, даже и не знаю, стоит ли мне это делать», — сказал монах. «А ты думаешь, я недостоин?» Панда положила лапу на голову и тяжело вздохнула. «Ладно, я обучу тебя, хоть ты и эльф», — начал Ян Цин. «Хоть ты и эльф, я чувствую, что ты сможешь овладеть техникой каменного кулака». Монах поднялся на лапы и немного пошатнулся, от него разило выпивкой. Он сделал пару взмахов лапами и их серая дымка. Он сказал пару слов на непонятном языке, и у меня перед глазами всплыло окно. «Внимание! Вы получили навык каменный кулак. 1 уровень». Урон в кулачном бою повышен. Панда сел обратно меж бочек и уснул. Я направился к себе в комнату. Лег на кровать и уснул, только я закрыл глаза. Провалившись в сон, я оказался в какой-то белой комнате. Посередине стоял какой-то трон, и на нем постепенно обретало форму какое-то существо. Это оказалась какая-то девушка, в прекрасном костюме и подобие рожек на голове, а может, это головной убор такой. На ней были светлые доспехи, кожа была немного серовата, волосы почти седые, глаза белые. Она сидела, сложив ногу на ногу, и смотрела на меня. Я не мог понять, кто это и что от меня хотят. Тут картинка изменилась, и мы висели в воздухе. Она также сидела на троне, а позади нее были облака пыли и огня. «Я богиня власти Анталия», — начала она. «Это я призвала тебя. Внимание! Получено достижение узревшей богнею». Богиня произнесла какие-то слова, и передо мной образовался какой-то призрак. «Ал, покажи ему», — произнесла богиня. Он сделал взмах рукой, начертив знак треугольника. Перед моими глазами вспыхнула картинка. Перед глазами было поле, через него текла речка. Также были 2 странные горы, посередине меж ними висел какой-то шар. В мире появилось это сооружение. «Я не в состоянии разрушить его», — начала говорить богиня. «Азмур пришел в этот мир, в мир пришла система, а с ней появилась Фета. Тебе предстоит получить максимальный уровень и разрушить сферу. Но сначала тебе нужно будет найти ее. Она имеет название, имя, сфера смерти Азмура, класс, магический, способность, пожиратель магии. Она поглощает магию из мира», — продолжила Анталия. «В ваш мир она пришла метеоритом и пожрала магию давным-давно. Вы назвали ее Тунгусский метеорит, вроде так. Но это далеко не метеорит, в нашем же мире она появилась между 2 скалами. Раньше этот проход использовался некоторыми достойнейшими людьми для связи с нами, богами. Но теперь, увы, боги не могут вмешиваться в деятельность мира. Спаси его». В следующее мгновение я открыл глаза. Я лежал в комнате, что снял в таверне. За окном уже поднималось солнце, уже наступило утро. Я поднялся с кровати и отправился в зал, дабы позавтракать. Заказав еды, я сел за один из столов. В зале были только я, трактирщик и какой-то человек в плаще с капюшоном. Он сидел с пустой миской и пил свой напиток, мне принесли еду и я приступил к трапезе. Закончив есть, я взял кружку, незнакомец встал со своего места и подсел ко мне.